недоумки. Рыкнул профессор и магией убрал остатки испорченного зелья, затем кинул несколько заклинаний на Томаса и Финнигана. «Поттер, вы что кинули иглы дикобраза, пока зелье стояло на огне? Потрясающая невнимательность и идиотизм, достойные вашей фамилии. Минус 20 баллов с Гриффиндора и еще одна неделя отработок. Тинки». С хлопком перед профессором появился маленький домовик в лаймовой наволочке, что с фанатизмом и подобострастием, в больших фиолетовых глазах, смотрел на принца, этого в больничное крыло. «Быстро!» Домовик молча кивнул и, схватив Томаса за ногу, с хлопком исчез вместе с парнем, а профессор повернулся к Гарри и сквозь зубы зашипел: «Мистер Поттер, проводите мистера Финнигана в больничное крыло, пока я не утопил вас в котле». Гриффиндорцы понятливо кивнули и под уничтожающим взглядом профессора покинули кабинет. Ну а мы продолжили готовить свое зелье, как ни в чем не бывало. Поттер то далеко не дурак и чувство самосохранения у него есть, а вот чувство товарищества нет. Он бы успел затащить под стол Томаса, но не сделал этого. К такому человеку, как Гарри, спиной лучше не поворачиваться. Блэк хорошо постарался с воспитанием, получился настоящий гаденыш, что думает только о себе. Все эти мысли пролетели в моей голове, пока механические часы отсчитывали время. Я еще раз оглядела класс, у всех вроде получалось, а увидев ошпаренного Томаса, все стали гораздо внимательнее, только Малфой постоянно что-то зло шипело. Смит и, судя по взгляду, хотела утопить девочку в котле с зельем. Что она хочет? Эльвира первый раз в жизни готовит зелье, еще научится. Так, время, бросаю в котел 4 рогатых слизня, снимаю с огня и бросаю 2 иглы дикобраза. Гермиона в этот момент добавляет 99 унций мелконарезанной сушеной крапивы. Помешиваю зелье 5 раз по часовой стрелке и добавляем 300 унций слизи флобер червя. Зелье окрасилось в ублюдский розовый цвет, значит, получилось идеально. Ненавижу розовый. Гермиона провела палочкой над котлом, чем закончила приготовление зелья. Осталось дождаться преподавателя, пусть оценит наши труды. Профессор подошел к нашему столу и внимательно осмотрел результат в котле. Затем провел над зельем волшебной палочкой и принюхался. «Мисс Хилсинг, мисс Гринджер, ваше зелье получилось на превосходно». Учитель скривился и выложил на стол 2 стеклянных фиала. «Наполните и подпишите образцы, затем поставьте их на мой стол». Принц медленно проверил зелье остальных учеников, кого-то ругал, Забини удостоился скупой похвалы. Последние оказались Малфой и Смит. Девочки сидели на первой парте, ближе всех к столу преподавателя. «Я очень разочарован в вас, мисс Малфой. Ваша работа едва дотягивает на выше ожидаемого». Профессор грустно покачал головой. «К следующему занятию жду от вас эссе по всем этапам варки этого зелья». «Хорошо, профессор». Диана зло покосилась на Эльвиру. «Моя соседка по комнате виновато опустила глаза». Собрав все образцы, профессор велел достать письменные принадлежности и начал лекцию. «К сожалению, я переоценил ваши умственные способности, и на примере мистера Поттера и мистера Томаса вы смогли увидеть, что безответственное отношение и глупость могут привести к ужасающим последствиям, а порой даже к смерти. Сейчас мы подробно рассмотрим правила техники безопасности и правила поведения на моих уроках. Почему никто не записывает? Г. Логика. Сначала мы варим опасное зелье, что может рвануть, и только потом записываем правила техники безопасности. Еще и красиво нас идиотами обозвал. Правы были его бывшие ученики, принц, моральный урод, которому нравится оскорблять и издеваться над детьми. Кстати, я не слышала колокол, после первого урока не было перемены, похоже, профессор как-то заглушил его. Поттер вернулся как раз к началу лекции и молча заскрипел дорогим пушистым пером. Под конец урока мы получили домашние задания и быстро покинули мрачный и холодный кабинет. Занятие закончилось за несколько минут до звона, и мы ждали старост, когда к нашей компании подошла Малфой с крепышами за спиной. «Хилсинг, извини, но мне срочно нужно поговорить со Смит. Позволишь?» — обратилась слизеринка вежливо, на что я кивнула. «Пусть болтают, я тут при чем?» Диана резко достала палочку и направила ее на Эльвиру. Девочка схватилась за горло и, кажется, поднялась на пару сантиметров от пола. «Слушай меня внимательно, бестолочь!» — сквозь зубы зашипела разъяренная блондинка. «Чтобы к следующему занятию прочитала и выучила следующие 3 главы, а к концу месяца ты должна знать учебник за первый курс наизусть. Малфой, быстро отпусти Смит». Я достала палочку и направила ее на взбешенную Фурию. «Если так не нравится Смит, просто пересядь на следующем уроке. Прошу прощения, погорячилась. Диана убрала палочку, а Эльвира начала жадно хватать воздух. «Я, Малфлей, у меня всегда все идеально, а эта дура сегодня трижды чуть не запорола мое зелье. А мне очень нравится этот предмет, пересесть уже не получится». «Это еще почему?» Я склонила голову на бок. «Профессор Принц формирует пары учеников один раз и до окончания учебы». Девочка грустно вздохнула. «Он очень принципиальный деп, декан. Как-то так, и раз мне в напарнике досталась такая бестолочь, то я буду ее учить. Без обид, Хилсинг, но от успехов в учебе зависит мое будущее. Я поняла тебя, я помогу Смит с зельями». Я кивнула слизеринке. «А еще раз направишь на нее палочку, получишь равнозначный ответ». «Согласна, просто не сдержалась, еще раз приношу свои извинения». Диана мне кивнула и требовательно посмотрела на Эльвиру. «К следующему занятию я приготовлю для тебя список дополнительной литературы. Наши зелья должны быть только на превосходно». Задрав горделивый носик, Малфой отправилась к своим. В этот момент подошли старосты и зазвенел колокол, сигнализируя о начале перемены. «Следующим уроком у нас защита от темных искусств. Проверим, что за учитель Квиреллы, будет ли вонять чесноком». Глава 35. Небичина. По движущимся лестницам мы поднялись на пятый этаж, из окон которого открывался шикарный вид на Черное озеро и запретный лес. Сейчас, в солнечную сентябрьскую погоду, он не казался страшным и опасным, а яркие блики на воде так и призывали поскорее покинуть душный замок и устроить пикник. Мы прошли пару коридоров, стены которых были увешаны живыми портретами, и остановились перед светлой деревянной дверью. Зати у нас совмещен со Слизерином. Мне кажется, так Дамблдор специально нагнетает обстановку. Старосты еще раз нас пересчитали и быстро удалились. У ребят тоже занятия. Поттер о чем-то весело шептался с Лонгботтом и Финниганом. При этом мальчики как-то ехидно косились на Рона. Похоже, братец опять задумал какую-то пакость. Уизли показал себя вполне адекватным. «Если что, я помогу Рыжику поставить нашу звезду на место». Браун достала модный журнал и что-то мечтательно обсуждала с Патилой Смит, а я встала рядом с Мией. «Сегодня после занятия идем изучать библиотеку». Я поделилась планами с Гермионой. При упоминании обители знаний моя подруга хищно улыбнулась, чем заставила Невилла замолчать на полуслове и резко отвернуться. Но сначала Мия плотно ко мне прижалась, и мне пришлось наклонить голову, чтобы она могла говорить шепотом. «Найдем пустой класс и кое-что проверим». «Удивительно, как ты запомнила такую мелочь». «Детская память – странная штука», – отвечаю подруге шепотом. «Я почти ничего не помню, но момент, когда Джеймс и Сириус обсуждали карту мародеров, отпечатался в памяти». «Да, я соврала подруге, но не говорит же ей, что я смотрела фильмы про Гарри Поттера. Даже для магического мира это звучит очень странно. В этих фильмах Гермиона была не самым адекватным персонажем, да и отличий набралось слишком много, чтобы полностью на них опираться. Когда-нибудь я ей все расскажу. Вот примет черный у нас экзамен по окклюменции, вот тогда сразу все и поведаю, на следующий день. Надеюсь, она меня простит и не будет сильно обижаться. Ведь кроме нее и мамы с парочкой монстриков у меня больше никого нет. В глубине души я боюсь, что мама и Мия негативно отреагируют на мои откровения и отрекутся от меня. Вот прозвенел колокол, и дверь бесшумно отворилась. Это какая-то традиция местных преподавателей. Поттер с компанией быстро забежали в кабинет, по пути толкнув локтем Паркинсон. За ними степенно потянулись слизеринцы. Мы с подругой замыкали процессию. Зачем спешить, все успеем. Кабинет Зати был огромен, под высоким потолком, метров 5, не меньше, висело несколько железных старомодных люстр и скелет дракона. В стене слева имелось 5 больших арочных окон в пол. Стена справа сплошь была увешана учебными плакатами с изображениями магических существ и схемами заклинаний. По центру имелись двухместные парты, что стояли в 3 ряда. Посадочных мест было гораздо больше, чем учеников. На дальней стене висело 2 больших доски, стоял добротный учительский стол, рядом с которым разместилась небольшая тумба с магическим проектором. Даже имелся небольшой дуэльный помост, что был сплошь исписан рунами, для защиты. Я обернулась, у выхода примостились 3 битком забитых книжных шкафа. Принюхавшись, я почувствовала аромат полевых цветов. У окон обнаружилось множество горшков с растениями. Мне определенно нравится этот кабинет, все обставлено функционально и со вкусом. Может, и правда Кверил обычный преподаватель и не пустил к себе паразита в лице Мразоты? Про самого Кверинуса информации немного. Полукровка, с отличием закончил Хогвартс. Его родители где-то нашли деньги и полностью оплатили учебу сына. После выпуска сразу отправился в путешествие и 7 лет колесил по Европе, потом год провел в СССР, пытаясь набиться в ученики к сибирским волхвам, но был послан. Эти затворники раз в 10 лет вылезают из своих лесов и очень не любят чужаков. Получив отказ, Квиррилл отправился в Албанию и, проведя там пару лет, вернулся домой. Последние 2 года работал учителем магловедения, это лето он снова провел в Албании, у него там вроде друзья. По словам учеников, очень хорошо знаком с миром простецов. Зачем он в этом году перевелся на должность преподавателя защиты от темных искусств, непонятно. Буду за ним наблюдать. Камень есть, а значит, и мраза-то где-то рядом. Мы с подругой по привычке заняли последнюю парту и посмотрели на преподавателя. Он сидел за своим столом и внимательно изучал студентов. Дождавшись, когда последний ученик найдет себе место, профессор встал. Сейчас, вблизи, я могу его хорошенько разглядеть. Высокий и широкоплечий, одет в черный костюм тройку и темно-синюю мантию, что подчеркивает его голубые глаза. На строгом и правильном лице имеется несколько небольших рваных шрамов. Мужчина расправил плечи и посмотрел на нас взглядом полным силы и уверенности. «Доброе утро!» Профессор вежливо кивнул и улыбнулся уголками губ. «Меня зовут Квиринус Квиррилл, я ваш новый преподаватель такого важного предмета, как защита от темных искусств. Для начала давайте познакомимся». Мужчина вытянул руку, и в нее плавно влетел школьный журнал, что до этого лежал на столе. Затем началась перекличка. Профессор внимательно осматривал и запоминал каждого ученика. Когда очередь дошла до меня и я встала, меня словно рентгеном просветили. Говорил и двигался Квиррилл очень властно и уверенно, словно это он директор школы, а не Дамблдор. Я еще раз посмотрела на профессора, который не носит тюрбан и не заикается, что-то тут не так. На краю сознания было ощущение какой-то неправильности, но я не могла понять, чего именно. Мои мысли прервал профессор, что жестом отправил журнал на место. «Для начала, я бы хотел задать вам один очень важный вопрос». Голубые глаза профессора внимательно пробежались по ученикам, под его взглядом, полным силой превосходства, некоторые поежились. «Что такое зати? Для чего вы хотите изучать эту сложную и опасную науку?» В классе повисла тишина, многие ученики задумчиво переглядывались, кое-кто открыл учебник, в общем, вопрос оказался неожиданным. Квиррилл, с ухмылкой, пару минут наблюдал за сбитыми с толку детьми и обратился к ученикам за первой партой. «Мистер Финниган, ответьте, зачем вы пришли на мое занятие?» Профессор наклонился к парню. «Для того, чтобы научиться защищать себя». Симус опустил голову под таким напором. «На моих занятиях принято вставать, когда разговариваете с преподавателем». Квиррилл продолжал улыбаться, вот только его взгляд стал холоднее. Финниган тут же подскочил с места. «Хорошо, от чего вы собираетесь защищаться?» «От зла, профессор, от темных сил», Симус уверенно посмотрел на учителя. «Один балл Гриффиндору, сядьте». Финниган нервно выдохнул и опустился на стул. Профессор обратился к следующему. «Мистер Нотт, ваш ответ. Зати, это наука о самозащите». Слизеринец встал и спокойно продолжил. «На этом уроке мы должны научиться защищать себя от темных сил и темных существ». «Неплохо, вы явно читали учебник». 1 балл Слизерину. Профессор кивнул и Нотт довольный сел на место. «Мисс Малфой, ваше мнение, для чего нужно изучать зати?» Квиррилл обратился к Диане, что сидела за первой партой, вместе с Гринграсс. «Я думаю, что зати – это наука о самозащите в принципе». Поднявшись со своего места, слизеринка ответила. «Напасть может кто угодно и когда угодно, мы должны уметь за себя постоять, используя все свои знания и умения». «Верно». 5 баллов Слизерину. Профессор довольно кивнул, Диана, задрав носик, опустилась на место. «Зати – это наука о защите и нападении, ведь при самообороне часто приходится контратаковать». «Еще 1 вопрос. Какое самое опасное существо на планете? Кто самый опасный враг волшебника?» Ребята зашептались, кто-то открыл учебник на последних страницах, кто-то уже тянул руку, а мы с Гермионой и так знали ответ. «Мисс Хилсинг, профессор обратился ко мне. Человек – самое опасное существо на планете». На мой ответ Квиррилл довольно кивнул. 5 баллов Гриффиндору. «Правильно, самый опасный враг волшебника – другой волшебник, потому что…» Профессора прервал смех мальчика со шрамом, тот явно был иного мнения. «Мистер Поттер, встаньте!» Учитель строго обратился к студенту. «Расскажите, что вас так рассмешило?» «Простите, профессор!» Гарри без капли раскаяния обратился к преподавателю. «Мне кажется, что мантикора или дракон куда опаснее обычного волшебника. Они гораздо сильнее и их сложнее одолеть. Ваше мнение мне понятно. Сядьте, минус балл с Гриффиндора, за неуважение к предмету». Поттер недовольно опустился на место, а взгляд голубых глаз профессора уперся в меня. «Мисс Хилсинг, объясните, почему волшебник опаснее дракона или мантикоры?» «Разум, профессор, человек умеет мыслить и им движет не только инстинкт». Мужчина кивнул и жестом велел мне сесть, затем задумчиво оглядел остальных учеников. «Сейчас я наглядно объясню слова мисс Хилсинг для всех присутствующих». Профессор взмахнул палочкой. Шторы на окнах задернулись, свечи погасли, а магический проектор заработал. На всю стену появилось реалистичное изображение мантикоры, ее морда была в крови, а в зубах она держала человеческую руку. Некоторые девочки ахнули от этой жуткой картины. «Это мантикора, грозный хищник, что не прочь полакомиться человечиной, она очень сильна и устойчива ко многим заклинаниям. Чтобы убить или одолеть это существо, нужен десяток сильных волшебников». Профессор картинно щелкнул пальцами, и изображение сменилось на черно-белую фотографию. На нас смотрела добродушная улыбчивая женщина с пышными темными волосами. Правда, одета она была в форму СС. Знакомьтесь, чистокровная немецкая волшебница, Ильза Кох, кровожадный монстр, настоящее чудовище, что получило прозвище «Бухенвальдская ведьма». Профессор с улыбкой оглядел ошарашенных учеников. Она была женой коменданта концентрационного лагеря. В этом месте псы Гриндевальда практиковали самые темные и запрещенные ритуалы и заклинания, на узниках, конечно. Эта милая женщина лично убила и запытала до смерти около 1000 человек, в основном это были женщины и дети. Еще Ильза была рукодельницей, как положено наследнице древнего рода. Она любила шить кожаные сумочки и обложки для книг. Вот только кожу для ее увлечений заживо сдирали с узников лагеря. У одного парнишки была красивая татуировка грифона на груди, фрау Кох лично его освежевала. Потом на ее прикроватной тумбочке стоял красивый абажур с изображением магического существа. В классе воцарилась гробовая тишина, дети в шоке смотрели на фотографию с круглолицей женщиной в странной одежде. Квирилл, конечно, крут. Но не рановато ли рассказывать такие вещи 11-летним детям, хотя в фильмах «Грозный глаз» непростительный показывал подросткам, волшебный мир отличается от обычного, тут порядки куда жестче. «Мистер Поттер, ответьте мне», — профессор обратился к задумчивому гриффиндорцу, — «кто опаснее, мантикора, что ночью вышла на охоту и случайно закусила нерадивым волшебником, или волшебница, что наслаждалась пытками и убийством сотен невинных?» Поттер молчал. Как и остальные, Квирилл наглядно доказал мои слова. «Понимаете, мистер Поттер, мантикоры, драконы и прочие монстры магического мира живут инстинктами. Главный инстинкт живого существа – это продолжение рода. Мантикора выходит на охоту только когда голодна или нужно прокормить свое потомство, она никогда не будет убивать от скуки или развлечения. Мантикора или дракон никогда не будут убивать своих детенышей». Профессор обвел взглядом остальных. «В этом принципиальное отличие разумных от простых темных тварей. Вампиры и оборотни также когда-то были людьми, их тоже можно считать очень опасными, но такие случаи мы будем рассматривать на старших курсах. А пока начнем. Надо всех темных волшебников посадить в Азкабан». Уизли не сдержался, пусть кормит дементоров. «Мистер Уизли, минус один балл Гриффиндору, за выкрики с места», профессор обратился к Рыжику, который поднялся со своего места. «Вы считаете, что всех темных магов нужно отправить в Азкабан? Почему? Темные маги опасны, они все убийцы и маньяки». Рон упрямо уставился на Квирилла. «А тот, кого нельзя называть, был самым ужасным, он собрал вместе всех темных, и они убивали и пытали светлых. Ваша точка зрения мне ясна, согласен, темный лорд был очень силен и опасен, но пал при странных обстоятельствах». Взгляд профессора задержался на Поттере и снова вернулся к рыжему поборнику света. «Мистер Уизли, если ваша матушка сильно заболеет и вы обратитесь в Мунга, ваша семья примет лечение от Андромеды Блэк? А при чем тут Блэк и моя мама?» Парень не понял вопроса. «А при том, что Андромеда Блэк, черный целитель и темная волшебница?» Рон от удивления открыл рот. «Эта удивительная женщина уже 10 лет возглавляет отделение черной медицины и ежегодно, с помощью темной магии, спасает сотни жизней. Ее и всех колдомедиков из ее отделения тоже нужно отправить в Азкабан. Нет, она же лечит людей. Рон опустил голову и покраснел. Но все равно, темные, почти все плохие. Сядьте, мистер Уизли, невежество, главная проблема современного магического общества, не зная элементарных вещей, вы обвиняете всех темных магов во всех своих бедах. Квирилл хмыкнул, может быть, я вас удивлю, но на 6-м и 7-м курсах изучаю темную магию. Почти все гриффиндорцы уставились на профессора, открыв рты от удивления. Ему явно нравилось ломать детские шаблоны и стереотипы. Темные искусства не просто так называют. Учитель довольно оглядел учеников и воодушевленно продолжил. Изучая темную магию, нужно обладать талантом, упорством и соблюдать тонкую грань, чтобы не пасть в пучину тьмы и безумия. Это и есть настоящее искусство. Вы можете не применять темную магию, но основы знать обязаны. Как вы будете защищать себя и близких от сумасшедшего темного мага, если понятия не имеете, на что он способен? В классе воцарилась тишина, а все без исключения с интересом уставились на профессора. Мне тоже стало интересно, и я с удовольствием слушала учителя. Умеет он заинтересовать детей. На 1-м курсе мы с вами будем изучать основы ЗАТИ, я бы даже сказал базу, на которой вы в будущем построите свои навыки и умения. Пройдемся по самым простым, но не менее опасным волшебным существам. Профессор оглядел притихших студентов, но для начала, давайте запишем историю создания и долгий тернистый путь развития ЗАТИ. Мы с Гермионой достали перьевые ручки и открыли наши волшебные ежедневники, которые мы используем вместо тетрадей, и приготовились записывать новую и интересную информацию. Квирилл отличный преподаватель и на данный момент может соперничать только с Флитвиком. Итак, ЗАТИ появилась как самостоятельная наука в 289 году до нашей эры. Профессор картинно прочистил горло и продолжил. На 1-м международном конгрессе магов выступил известный ученый Азираен, его доклад стал точкой отсчета сразу для 3 магических наук – чары, трансфигурация и, конечно же, защита от темных искусств. Следующие 10 веков шло неспешное развитие этих наук, но в раннем средневековье ЗАТИ получила новый толчок к развитию. Все благодаря королеве Маеве, что открыла на территории Ирландии школу магии с уклоном на темные искусства. Окончательно укрепили и возвысили эту науку Мерлин и Моргана. Случилось это в конце начале 6 веков. Противостояние этих великих волшебников послужило ярким примером для остальных. Кстати, именно Мерлин начал классификацию темных существ, а Моргана систематизировала всемирные магические знания в области темной магии. На тот момент, естественно, рукописи этих легендарных волшебников дошли до Татиуса, который в X веке написал книгу «Темные силы». Тантон Татиут дополнил книгу своим опытом, и в 955 году в Риме состоялся 2 конгресс магов, посвященный именно ЗАТИ, на котором его работа обрела статус всемирного научного пособия. Столетия спустя его труды развил известный Годрик Гриффиндор, основатель Хогвартса. Он дополнил теорию защиты целым разделом, под названием «Боевая тактика», и в 1066 году он основал Лигу защиты от темных сил. Занятие пролетело очень быстро и увлекательно. Прозвучал колокол, и мы отправились на обед. На приеме пищи мои однокурсники были возбужденные и очень воодушевленные. Квирилл прочитал замечательную лекцию и сумел заинтересовать всех присутствующих, включая меня и Гермиону. Он рассказывал такие подробности, которых не было даже в учебниках черного. Кажется, я догадываюсь, какой будет самый любимый предмет у 1-го курса. Я снова очистила свой стакан от тыквенной бурды и налила нам с подругой апельсинового сока. Сделала большой глоток и задумалась. Сейчас история магии, а потом мы отправляемся в библиотеку. Я думаю, что начать стоит с периодики. В газетах многое пишут между строк. Заодно хочу прояснить один момент. От мыслей меня отвлек Перси, наш бравый староста, единственный на факультете, кто не снимает с головы дурацкий колпак, так положено по дресс-коду. Парень поторопил ребят и повел нас на 4-й этаж, в вотчину профессора Бинса. Занятие проходило совместно с Ривенклой. Когда мы вошли, я сначала подумала, что это заброшенный класс. Голые каменные стены, грязные окна без штор, 2-местные обшарпанные парты в 3 ряда и все. Не было даже учительского стола и доски. Я понимаю, что преподаватель призрак, но настолько забить на предмет. Мне даже захотелось возмутиться и написать жалобу в совет попечителей. Как там было? Народ, что не знает своего прошлого, не имеет будущего. Мы с Гермионой привычно заняли последнюю парту и приготовили письменные принадлежности. Все остальные ученики последовали нашему примеру. Удобно разместившись, мы стали ждать начала урока. Вот прозвенел колокол, и из стены появился призрак преподавателя. Профессор Бинс, даже не поздоровавшись, начал бубнить лекцию, при этом стоя на месте, как статуя. Спустя 15 минут весь класс погрузился в мир грез. Прям сон час, как в детском садике. Я ради интереса открыла учебник и, увидев, что привидение цитирует его слово в слово, даже не пробовала конспектировать. Зачем? Гермиона продержалась минут 10 и тоже бросила это гиблое дело. Монотонный бубнеж действовал лучше любого снотворного. Сейчас Мия сидела неподвижно и стеклянным взглядом сверлила профессора, при этом сжимая в руке освещенный серебряный крест. Я же открыла ежедневник и писала рунную цепочку для амулета климат-контроля. Скоро зима, а мерзнуть мне не хочется, как и одевать на себя кучу одежды. Но какой-то червячок неправильности терзал мои мысли. «Как тебе, Зати? Понравился профессор?» Я тихо шепнула на ухо подруге, отчего она вздрогнула, а ее взгляд прояснился. «Интересный предмет и отличный учитель», — улыбнувшись, тихо ответила Гермиона. «Профессор Квиррел явно знает, о чем говорит. Ты же слышала его лекцию. Он говорит так, словно на себе испытал все опасности темной магии. Я прямо почувствовала его уверенность». «Стоп, повтори последние слова». Я бросила карандаш и уставилась на подругу. Я сказала, что профессор Квиррел отличный преподаватель, и на уроке я почувствовала его уверенность. Гермиона подозрительно на меня посмотрела. «Ре, с тобой все в порядке?» «Да, Мия, ты права, ты гений». Не сдержавшись, я обняла эту умницу. «Конечно, как до меня сразу не дошло. Чувство эмпатия. Я ощущаю эмоции всех окружающих, да я не полностью научилась контролировать свою способность, но уже по привычке проверяю всех новых людей. Эмоции, в отличие от мыслей, нельзя спрятать». «Спасибо, я знаю, что не дура, но может пояснишь, в чем я гений?» Мия посмотрела на меня как на душевнобольную. «Что за откровение тебя только что посетило?» «Квиррел, вот что с ним не так». Я отлипла от каштановолосой Гриффиндорки и, увидев ее недоуменный взгляд, начала подробно объяснять. «Ты прекрасно знаешь, что я чувствую эмоции других людей. Эту способность даже Дамблдор не смог обмануть. Когда он был у нас с визитом, я чувствовала от него интерес, легкую опаску и какое-то предвкушение. МакГонагалл к нам испытывает неприязнь и легкий страх, у принца целый коктейль, как у шизофреника. А вот Квиреллу вообще ничего, в эмоциональном плане он словно робот, такого просто не может быть». «Подожди, ты хочешь сказать, что профессор Квиррел не испытывает эмоций или как-то смог обмануть твое чутье?» Глаза Гермионы загорелись азартом, и она почти прижалась ко мне, но такого не бывает. «Нам же Черный рассказывал, что от эмпата нельзя спрятаться, максимум – это обмануть, искусственно вызвав другие эмоции. А я про что говорю? Если я закрываю глаза и включаю эмпатию, то я чувствую всех в округе, а Квиррела нет, словно его не существует. От осознания я даже ладошкой по столу хлопнула так, что чернильница подпрыгнула». «Что, уже все?» Впереди сидящий Джастин поднял заспанное лицо и, обернувшись, посмотрел на меня сонными глазами. «Ригель, чего буянишь, дай поспать». «Извини, случайно». Немного смутившись, я ответила другу. Парень что-то недовольно пробурчал и снова принял удобную для сна позу. «Сдержаннее надо быть, сколько раз себе говорила, но детское тело часто дает о себе знать. Потом обсудим», — шепнула Гермиона и, порывшись в сумке, достала ежедневник с лекциями Черного по окклюменции. «Сегодня обо всем расскажи леди Интегре и напиши Черному, а я, может, найду что-нибудь в его лекциях». «Хорошо, маме я, конечно, поведаю о странном преподавателе, а вот Сергею писать не буду, я и так знаю, в чем дело. Квиррел все-таки продался мразоте, но где он прячется? На затылке его нет, может, на спине или еще где?» Почему-то перед глазами всплыл старый фильм со Шварценеггером, просмотренный в прошлой жизни. Как там было? Вспомнить все, точно, там мутант прятался в брюхе главы сопротивления, этакий уродливый младенец с маленькими ручками и глазами на выкат. БРРР. Гримеры тогда постарались на славу, смотрели мы его в детском доме, и малышам потом кошмары снились. Теперь на уроках этого существа буду максимально внимательна, кто знает, что придет в голову этому психу. Прозвеневший колокол разбудил учеников, а призрак, не прощаясь, исчез в стене. Абсолютно бесполезный урок. В коридоре нас уже ждали старосты, Уизли и Кристалл. Перси сказал не разбегаться, Сейчас он покажет нам библиотеку, кто захочет, может остаться в обители знаний, а остальных он проводит в гостиную. Ладно, карту потом проверим. Библиотека находится также на четвертом этаже, поэтому пройдя пару коридоров мы подошли к высоким деревянным воротам, что сейчас были открыты. Войдя внутрь, мы с Гермионой встали как вкопанные и, открыв рты, осматривали все это великолепие. Библиотека была огромна, не так огромна. Да тут футбольное поле поместится, наверное, сотни стеллажей доверху забитых книгами. Книжные шкафы стояли аккуратными рядами, и каждая секция имела указатель. На полках я заметила дополнительные таблички для удобства поиска. Также имелось несколько десятков больших письменных столов с лампами, что стояли ровными рядами и имели удобные с виду стулья. «Здравствуйте, мистер Уизли!» К нам подошла симпатичная невысокая худощавая черноволосая ведьма, лет 40 на вид. Одета библиотекарь была в черную приталенную мантию и остроконечную шляпу, украшенную пером. «Вы привели первокурсников?» «Здравствуйте, мадам Пинс!» Перси вежливо поздоровался и немного стушевался. Женщина сверлила его суровым взглядом. «Вот решил первочкам показать обитель знаний. Правильно, библиотека – это самое важное помещение в Хогвартсе. Вы свободны, мистер Уизли». Женщина строго посмотрела на старосту, и тот, пискнув, что придет перед ужином, быстро свалил. «Здравствуйте, я решила поздороваться, но меня просто проигнорировали. Всем добрый день, меня зовут Ирма Пинс. Можете обращаться ко мне, мадам Пинс, я главный библиотекарь Хогвартса. Сейчас я заведу каждому из вас читательский билет, все за мной». Библиотекарь развернулась на каблуках и пошла вглубь библиотеки, при этом продолжая говорить. «Библиотека работает ежедневно, до 8 вечера, правила поведения довольно просты. Вы обязаны соблюдать тишину, вход с едой и напитками категорически запрещен, портить книги нельзя, бегать или колдовать тоже нельзя. Если нарушите хоть одно из правил, то я имею полное право запретить вам доступ в библиотеку». Мы подошли к массивному столу, за которым стоял здоровенный картотечный шкаф, и женщина внезапно остановилась и резко обернулась, строго осматривая каждого из нас. Под ее взглядом Поттер нервно сглотнул и сделал шаг назад, а тетка реально внушает. Далее последовало быстрое оформление нужных бумажек. Строгая женщина выдала каждому пергамент со сводом правил и провела быструю экскурсию, которая закончилась около запретной секции. Книжные стеллажи этого уголка библиотеки были выполнены из черного металла, а вход закрывала массивная железная решетка, которая чуть светилась от рун, что витиеватым рисунком покрывали ее. Серьезная защита, так просто эту дверцу не открыть, как же Поттер в фильме так легко туда попал, еще и ночью. Скорее всего, один бородатый старец хотел, чтобы мальчик увидел запретные знания. Вот только киношному Поттеру было на них плевать. Когда мадам Пинс оставила нас одних, то Поттер с друзьями сразу покинули библиотеку. Рон на буксире потащил Джастина в спортивную секцию, обещая показать, что такое настоящий квиддич. Браун, Паттел и Смит заняли ближайший стол и принялись в тишине делать уроки, а мы с Гермионой направились в секцию периодики, пообещав девочкам, что скоро вернемся. Мда, ежедневному пророку было посвящено несколько рядов, как сказала мадам Пинс, тут хранятся экземпляры за последние 100 лет, все газеты были аккуратно разложены по годам и занимали несколько шкафов. Напротив удобно разместились выпуски «Придира» и «Ведьмополитена», эти журналы выходят раз в месяц. Нас с подругой интересовал 1981 год, а точнее выпуск за 1 ноября. Приступим. Нужный выпуск мы нашли довольно быстро, точнее два, экстренный и обычный. Мы разместились за удобным столиком, что стоял у окна, и принялись их изучать. Экстренный выпуск пестрел заголовком: «Тот, кого нельзя называть, пал». На первых страницах писалось о том, что Мразота пришел в дом благородного волшебника Джеймса Поттера и погиб. Далее описывался кровопролитное и эпичное сражение, в ходе которого великий герой и настоящий патриот магической Британии Поттер пал жертвой темных сил и их коварства. Потом Мразота поднялся на второй этаж и решил убить маленького Гарри, но убивающее проклятие отразилось и поразило страшного темного мага. Младенца спасла сила света и любви. Джеймс Поттер был светлым волшебником и ради сына пожертвовал своей жизнью. Потом шло восхваление Поттера и описание его благородства. После перешли на маленького Гарри. Теперь вся магическая Британия обязана своей победой этому юному и светлому герою. Про меня и Лили вообще ни слова. Ну и бред. Пробормотав, я продолжила листать газету. Снова восхваление Поттера, описание ужасов, что творили пожиратели, восхваление министерства. Реклама котлов, лучшие сундуки и чемоданы. Нашла. Между рекламой противозачаточных зелий и описанием правильной раздели рогатых слизней была крошечная заметка, символично. В маленькой колонке коротко говорилось, что в доме великого Джеймса Поттера, что погиб защищая сына, мразота еще убил маглорожденную Лили Эванс и ее дочь. Все, даже имени моего не было, суки неблагодарные. Судя по виду, газета совсем новая, эта копия их регулярно обновляют. Я отложила ежедневный пророк и из кобуры на бедре достала прелесть. Аккуратно вырезав наш с Лили некролог, убрала небольшой клочок пергамента в сумку, потом пригодится. Завершив все манипуляции, я перевела взгляд на Гермиону, что сейчас увлеченно и внимательно читала обычный выпуск пророка. Вот девочка дочитала статью и перевернула страницу, ее глаза распахнулись от удивления, и она тут же посмотрела на меня. «Ре, смотри!» Подруга схватила газету и показала мне разворот со страниц, которого на меня смотрела повзрослевшая я. Длинные черные волосы с платиновыми прядями, хищные оскалы и безумные почти черные глаза. На колдофото была изображена Беллатрикс Лестрейдж, пиздец, нет слов, одни маты, какого хрена мы так похожи, осанка, улыбка, черты лица, да даже пряди в волосах почти такие же, только у нее они седые, а мои платиновые, еще отличались глаза, у белой они почти черные и безумные. На колдофото Лестрейдж была одета в мантию пожирателей смерти и закована в кандалы, женщина не выглядела расстроенной, скорее наоборот. Она хищно и довольно улыбалась на камеру. Рядом было еще три колдофото, на которых были изображены статные темноволосые мужики в мантиях пожирателей и тоже в кандалах. Я молча пересела к подруге, и та перевернула страницу обратно, явив мне кричащий заголовок. «Кровавая резня в поместье Лонгботтом. Последние преступления пожирателей». Внимательно прочитав статью, мы с Гермионой снова уставились на портрет Беллатрикс. Теперь понятно, почему Невилл так на меня отреагировал. Теперь понятно, почему многие слизеринцы задумчиво меня рассматривают и вежливо кивают. Одно непонятно, почему, сука, я так на нее похожа. Вдох, выдох. С этим вопросом потом разберемся, вернемся к статье. Если отбросить все эпитеты и словоблудие, то получаем следующее. В ночь на Самайн в поместье собралось все многочисленное семейство Лонгботтом. Глава семьи, старшие сыновья с женами и детьми, дяди и тети, дедушки и бабушки. Не было только Августа и ее двоюродного брата Элайджи, он был по делам в Европе. В момент празднования в особняк, обойдя всю защиту, проникла четверка пожирателей и началась настоящая бойня. Лестрейджи вместе с Долоховым убили всех, даже четверых детей в возрасте от 7 до 10 лет. Выжил только Невилл, эти безумные темные маги его пощадили, а может просто не успели или не нашли. Когда Августе, которая была на дежурстве в ДМП, в третий раз не ответил любимый сын Фрэнк, она заподозрила неладное и, собрав две боевых звезды, отправилась домой. В поместье их ждала куча трупов, стены перемазанные кровью и Белла, что с безумной улыбкой развешивала кишки Алисы, жены Фрэнка, на стене, словно это рождественские гирлянды. Увидев Августу, Лестрейдж безумно засмеялась и начала поливать гостей заклинаниями, причем, непростительные были самыми безобидными из них. Троих стражей правопорядка она убила сразу, остальным пришлось отступить и вызвать подкрепление. В общем, эту четверку брали сразу 40 человек, сводный отряд Аврората и ДМП, семеро из них погибло, но Августа дала четкий приказ – брать живьем. После задержания и подсчета потерь Авроры провели осмотр особняка и обнаружили Фрэнка, которого Рудольфус и Робастан посадили на кол в саду, а потом выпотрошили. В газете решили, что это был акт устрашения, так как Фрэнк и Алиса состояли в боевом крыле Ордена Феникса, а Августа руководила специальным отделом ДМП, что был создан специально для борьбы с пожирателями смерти. Также в статье говорилось, что Ночь Победы над злом омрачилась такой трагедией. Расследование произошедшего будет курировать лично министр магии и глава ДМП. Подробности в следующих выпусках. Мы с Гермионой оторвались от газеты и переглянулись, затем кивнули друг другу и направились к стеллажу с периодикой. Пролистав еще с десяток газет, мы узнали, что причину нападения на поместье Лонгботтом выяснять не стали, списали все на акт устрашения. Во время суда Орион Блэк открестился от нерадивой родственницы, сказав, что своими действиями она опозорила семью и вообще, она давно уже не Блэк, а Лестрейдж. Потом глава Блэков попросил судить ужасных преступников по всей строгости и предложил Августе помощь в похоронах. Суд был быстрый, и всю четверку за убийство 23 членов чистокровной семьи и 7 служителей правопорядка приговорили к поцелую дементора. Дамблдор предложил заменить приговор на пожизненное заключение в Азкабане, его послушали. Сейчас вся четверка налетчиков сидят на нижних уровнях и кормит дементоров, мне кажется, это гораздо страшнее, чем быстрая и безболезненная смерть. Семья Лонгботтом сейчас состоит из 3 человек и переживает не лучшие времена. За год до нападения их семья почти обанкротилась, а все из-за моего ордена. Газетные стервятники подробно расписали этот вопрос. Оказывается, Лонгботтомы уже несколько столетий занимались выращиванием различных трав и растений. Они издревле нанимали маглорожденных выпускников Хогвартса, и их бизнес процветал, но после Великой войны они решили сэкономить. На войне погибло много волшебников, соответственно, люди стали требовать более высокие зарплаты. Глава рода почесал голову и заменил всех волшебников оборотнями. Эти темные твари были готовы работать за гроши и плошку супа, благодаря такой экономии бизнес стал процветать. Вот только Лонгботтомы начали демпинговать рынок и давить конкурентов, что не понравилось многим. Во время гражданской войны пожиратели спалили большинство их теплиц и складов, а потом Хелсинг устроил геноцид оборотней, чем оставил благородную семью без работников. У них остался только особняк с его немалыми территориями, на которых работали уже сами члены семьи, вот тут им и подгадили Лестрейджи. Нападающие не просто убили все семейство, они устроили ритуал с жертвоприношением и наложили неснимаемое темное проклятие на все окрестные земли. Сейчас Августа вместе с внуком и двоюродным братом живут в летнем домике. Это все, что осталось от недвижимости некогда большой и богатой семьи. По слухам, живут они на министерскую зарплату Августы, а остатки средств семьи растранжирила Элейджа, большой любитель пабов и борделей. Мы отложили газеты, и я посмотрела на часы, до ужина оставалось 15 минут, засиделись мы. Ладно, уроки после приема пищи сделаем, сейчас надо найти девочек и отправляться в большой зал. Глава 36. После ужина мы с Гермионой разместились за дальним столиком, поближе к окну и подальше от чужих ушей. В просторной гостиной было почти безлюдно, большая часть старшекурсников сейчас на отработках, но я решила перестраховаться и достала из сумки маленькую черную пирамидку, врученную мне Уолтером перед отъездом. Этот артефакт активировался, если провести пальцем по боковой грани, и создавал в радиусе 3 метров мощное поле помех с простеньким отводом глаз. В общем, издалека нас не подслушать, а те, кому мы не интересны, и вовсе нас не заметили бы. Конечно, есть целый спектр специальных чар приватности, и мы с Мионой парочку даже знаем, вот только получаются они у нас через 2 раза на 3-й. Поэтому используем стационарный аналог. Я еще раз огляделась, в гостиной царили тишина, уют и благолепие. Кто-то мирно читал у камина, несколько второкурсников играли в плюй камни, пара девочек с 3-го курса что-то тихо, но активно чертили на большом листе пергамента. И такая красота, по словам Филча, продлится аж до Хэллоуина. Именно до конца октября в его распоряжении отданы 2/3 студентов факультета львов, половина воронов с барсуками, и даже 1/3 змей затесалась. Отработки здесь, что-то вроде службы замку, поэтому когда ученик попадает в хозяйственные руки завхоза, то обязан ему подчиняться при 2 условиях. Если суть отработки не нарушает ученический контракт и идет на пользу школе, сказал Филч работать без магии, и сам Хогвартс не даст его ослушаться. Как это работает, не понимает решительно никто, но работает же. В плане наказания отставной офицер проявил армейскую смекалку. Слизеринцы и гриффиндорцы мыли руками, без магии, туалеты. Учитывая вражду факультетов, угадайте, на каком этаже сейчас змеи и как глубоко в подземельях львы. Сегодня после ужина я слышала, как одна мулатка, Джонсон вроде, хвасталась подругам, что исписала дерьмом все стены женского туалета возле нашей гостиной. Мол, чтобы слизеринские шлюхи привыкали к ручному труду. Интересно, чем змей ответит. Потом надо будет Лаванду расспросить. Наша блондинка уже начала наводить мосты со старшекурсницами. Вороны по большей части ботаники и дрыщи, поэтому их Филч заставлял таскать ящики и мешки с продуктами из Хаксмида до складов на кухне Хогвартса. От нагрузки рейвенкловцы, конечно, тихонько подвывают, но может хоть подкачаются. Ну а для барсуков товарищ Аргус придумал самое бесчеловечное наказание. Хафлы переписывали личные дела проштрафившихся студентов 12 века, слово в слово, на староанглийском. Это в фильмах студенты кубки полировали в зале наград,